Глава первая. Детство и юность. Основатель Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в деревне Шаошань уезда Сяньтань провинции Хунань на юге Китая в зажиточной крестьянской семье. В китайском сначала пишется фамилия, а потом имя. Фамилия Мао в переводе означает «волос». Его имя состояло из двух иероглифов – «дзэ-дун». «Дзэ» имеет два значения. Первое – «влажный и мокрый». Второе – «милость, добро, благодеяние». Второй иероглиф «дун» означает «восток». Имя целиком читается в переводе как «облагодетельствующий восток». Отец Мао – Мао Шуньшен, Мао Ичан – 1870-1920 годы. Землевладелец, занимавшийся также скупкой и торговлей зерном, был человеком строгого нрава, и сын был больше привязан к матери, Вэнь Цимэй, 1867-1919 годы. И стал, как и она, буддистом, тогда как отец был конфуцианцем. Хотя уже подростком он отказался от буддизма. В Китае наиболее распространены три религиозных течения – конфуцианство, буддизм и даосизм. Конфуцианство – это учение древнекитайского философа Конфуция 551-479 годы до нашей эры и его последователей, согласно которому следует создавать гармоничное общество по древнему образцу, где всякая личность имеет свою функцию. Основной принцип конфуцианства – не делай человеку того, чего не желаешь себе. Буддизм – это мировая религия, согласно которой причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания, вступить в нирвану – и достигнуть пробуждения, в котором увидеть жизнь такой, какой она есть, можно путем разрушения привязанностей и иллюзии устойчивости с помощью практики самоограничения и медитации. Даосизм – это китайское традиционное учение, начало которому положил древнекитайский философ Лао Цзы, 5 и 4 века до нашей эры. Даосизм – это учение о великом Дао, всеобщем законе и абсолюте. Дао – это своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Человек, чтобы стать счастливым, должен попытаться познать Дао и слиться с ним. Часто китайцы являются приверженцами одновременно двух или всех трех указанных религиозных течений, а некоторые также параллельно исповедуют христианство. В начальной школе Мао получил классическое образование, освоил иероглифическую письменность и изучил труды Конфуция и китайскую средневековую литературу. Однако классическая литература и философия не слишком привлекали Мао. В 13 лет он бросил школу и вернулся домой. Мао не любил физический труд и свободное время проводил за чтением книг. Он также увлекался военной и политической историей, не только китайской, но и всемирной. Мао рос бунтарем. Крестьянские восстания, частые в Китае, подавлялись очень жестоко, с публичными казнями. Они произвели на Мао неизгладимое впечатление. И он пришел к выводу, что свои права можно защитить только с помощью бунта. Если же оставаться покорным, то тебя будут бить еще сильнее. В конце 1907 или в 1908 году отец решил его женить. Его невеста Ло Игу была на 4 года старше и приходилась Мао троюродной сестрой. Ло была из очень бедной семьи, и отец Мао рассматривал ее как помощницу по дому для Вэнь Цимэй, чье здоровье сильно ухудшилось. Мао жену не любил, и в интервью американскому журналисту Эдгару Сноу признавался: «Я никогда не жил с ней, ни тогда, ни после. Я не считал ее своей женой. Мои родители женили меня, когда мне было 14, на девушке 20 лет. На самом деле Ло тогда было 18. Тем не менее, согласно записи в хронике рода шаошаньских Мао, Мао и Ло родили сына Юаньчжи, которого отдали на воспитание в другую семью. Судьба этого младенца неизвестна. В 1910 году Ло Игу умерла от дизентерии. Осенью 1910 года Мао решил продолжить образование, и отец дал ему 1400 медных монет, около 1 китайского серебряного доллара, плату за 5 месяцев учебы в Дуншанской начальной школе высшей ступени с европейскими методами обучения в соседнем уезде Сянсян. Перед отъездом Мао, чувствовавший в себе поэтический талант, написал стихотворение, посвященное отцу, где были такие строки: «Сын полон решимости бросить дом деревенский свой. В ученье добьюсь я славы, а нет, не вернусь домой». В школе большинство учащихся встретили Мао враждебно, как чужака. Но он показал себя усердным учеником и в конце концов преодолел враждебность окружающих. Он много читал и особый интерес проявлял к истории. В Дуншаньской школе Мао впервые познакомился с работами по зарубежной истории и изучил географию. Из книги «Великие герои мира» будущий глава Китая узнал о европейских царях и императорах, о политиках мирового значения, таких как Наполеон, Петр Великий, Бисмарк, Гладстон, Линкольн и других. Мао также узнал о реформаторском движении 1898 года и его вождях Кан Ювэя и Лян Цичао. Познакомился с издававшимся последним в Японии журналом «Синьмин Цунбао» «Обновление народа», а также с книгой Лян Цичао «Изъяснение обновления народа». Там философ-реформатор, после Синьхайской революции, короткое время являвшийся министром юстиции, по его собственным словам, хотел отыскать первопричину гниения и отставания народа нашего государства и сравнить с развитием прогресса в других странах, чтобы народ, зная, в чем заключаются наши пороки, сам остерегался зла, сам себя подгонял в движении вперед. Мао, комментируя книгу Лян Цичао, записал: «В конституционном государстве конституция устанавливается народом, монарх пользуется любовью народа. В деспотическом государстве закон устанавливается монархом, перед монархом, а не перед народом, преклоняются. В первом случае речь идет об Англии и Японии, во втором – о ряде династий, которые на протяжении нескольких тысяч лет грабили Китай». В начале 1911 года Мао решил поступить в среднюю школу в Чанше, столице Хунани, получив рекомендацию одного из своих учителей. Но он там проучился всего несколько месяцев. В октябре 1911 года Мао оставил школу, чтобы принять участие в Синьхайской революции, свергнувшей маньчжурскую императорскую династию Цин. Революция началась с восстания военных в Учане, провинция Хубэй, 10 октября. К концу ноября революционеры захватили 15 из 18 провинций Китая. Чанша перешла под контроль восставших военных. Мао записался в Хунаньскую армию, где прослужил полгода, а затем вернулся к учебе. В Нанкине делегаты восставших провинций образовали национальное собрание и избрали вернувшегося из эмиграции Сунь Яцена президентом Китая. Но власть его была призрачна, так как у него не было армии, и Сунь Яцен вскоре ушел в отставку. 12 февраля 1912 года малолетний император Пу И отрекся от престола под давлением генерала Юань Шикая, командующего самой сильной баянской армией, и национальное собрание избрало президентом Китая самого Юань Шикая. Весной 1912 года Мао поступил в Хунаньскую провинциальную среднюю школу высшей ступени, но тамошние порядки ему не понравились. Мао ушел из школы и полгода занимался самообразованием в Хунаньской провинциальной библиотеке в Чанше, делая упор на географию, историю и западную философию. Весной 1913 года он стал студентом только что открытого 4-го провинциального педагогического училища. Это было условием отца для оказания финансовой поддержки. Мао манкировал английским, арифметикой, естественными науками и рисованием, но усиленно занимался главным образом социальными науками и литературой. Его сочинения считались образцовыми. И Мао продолжал запоем читать европейских философов и писателей. В июне 1917 года он был признан лучшим студентом училища. Благодаря энергии Мао в ноябре этого года возобновились занятия в вечерней школе при училище, где он сам же и преподавал. У Мао хватало времени и на общественную деятельность. Он участвовал в организации добровольческого студенческого отряда по охране порядка и во главе его вместе с полицейскими отразил нападение солдат на училище. Стал одним из организаторов студенческого общества обновления народа. Основными целями организации, согласно уставу, были перестройка академической учебы, воспитание нравственности, улучшение сознания и нравов народа, а также преобразование Китая и всего мира. В беседе с Эдгаром Сноу Мао вспоминал то время. «Во время зимних каникул мы отправлялись в пешие походы по полям, взбирались на горы, шли вдоль городских стен и пересекали водные потоки и реки. Если шел дождь, мы стаскивали рубахи и называли это дождевым душем. Если палило солнце, мы тоже раздевались и называли это солнечной ванной. Когда же дули весенние ветры, мы кричали, что это новый вид спорта – ветряной душ. В заморозке мы спали на голой земле и даже в ноябре купались в холодных реках. Все это называлось закаливанием тела». В 1913 году на парламентских выборах полную победу одержала партия Сунь Ятсена «Объединенный союз», накануне переименованная в Гоминьдан – националистическую партию. Она выступала за установление в Китае Демократической Республики и считала допустимым средством борьбы вооруженное восстание против диктатуры. По приказу Юань Шикая в Шанхае в марте 1913 года был убит руководитель гоминьдановской фракции в парламенте Сун Цзяожэнь. В ответ в июле вспыхнуло восстание гоминьдановцев в провинции Цзянси на востоке Китая. Тогда правительство Юань Шикая разогнало парламент и запретило Гоминьдан. Новый марионеточный парламент в декабре 1914 года провозгласил Юань Шикая пожизненным президентом. Япония в начале следующего года предъявила Юань Шикаю так называемое 21 требование, принятие которых означало бы превращение Китая в японскую колонию. Однако Юань Шикай принял большинство этих требований, в результате чего в Китае началось мощное антияпонское движение. В конце 1915 года Юань Шикай провозгласил себя императором, но спустя несколько месяцев умер от уремии. Эти события спровоцировали новую волну восстаний на юго-западе страны. Новым президентом был избран генерал Ли Юаньхун. В стране начались войны друг с другом многочисленных генералов-милитаристов. В Китае после Синьхайской революции так называли военных предводителей, обычно губернаторов провинций, чьи армии выполняли только их приказы. В армию охотно шли разорившиеся крестьяне и люмпены. Опыт революции 1911 года и последующих междоусобиц привел Мао к выводу: не всегда убийство – плохое дело. То, что мы называем злом, всего лишь образ, а не сущность. Он был убежден, что ради торжества того дела, которое он считал правым, убийство допустимо. В этом отношении Мао не отличался от Ленина, Сталина и Гитлера. Профессор Ян Чанцзи, преподававший в Чанше, был приглашен в Пекинский университет, самый либеральный в Китае. Мао был любимым учеником профессора, и летом 1918 года он вызвал Мао, только что окончившего педагогическое училище, в Пекин, для включения в группу юношей и девушек, отправлявшихся учиться во Францию. В августе 1918 года Мао приехал в Пекин, но у него обнаружилось полное отсутствие способностей к иностранным языкам, в том числе к французскому, и во Францию он не поехал. Получив рекомендацию от Ян Чанцзи, Мао устроился на должность помощника библиотекаря Пекинского университета с окладом $8 в месяц. Директор библиотеки профессор Ли Дайчжао был одним из первых китайских марксистов. Он приветствовал большевистскую революцию 1917 года в России. Ли познакомил Мао с основами марксизма. Ли убеждал: большевики основывают свою деятельность на учении немецкого экономиста, социалиста Маркса. Их цель – ликвидировать государственные границы, препятствующие в настоящее время социализму. Уничтожить капиталистический режим, при котором буржуазия присваивает прибыль. Большевики признают войну классовую, войну мирового пролетариата против мировой буржуазии. Они против войны, но не боятся ее. Они требуют работы для всех мужчин и женщин. Трудящимся мира необходимо объединиться в национальные союзы со своими руководящими органами. Все правительства должны быть образованы именно этими органами. Не будет конгрессов, парламентов, президентов, премьеров, правительственных кабинетов, законодательных учреждений, господ. Зато будет объединенное собрание рабочих, решающее все. Производство станет собственностью занятых в нем людей. Отпадет надобность в какой-либо другой собственности, кроме этой. Собрания должны объединить пролетариев всего земного шара и, используя их могучую, огромную силу сопротивления, построить свободный мир. Как основу мировой федерации предполагается создать сначала Федеративную Демократическую Республику Европы. В этом и заключаются принципы большевизма. Это и есть новое кредо мировой революции 20 века. Русскую революцию Ли Дайчжао сравнивал с набатом гуманизма и зарей свободы. Мао к тому времени знал из газет о русской революции, знал и имена ее вождей Ленина и Троцкого, но еще представить себе не мог, что она является началом новой эры в истории человечества. В конце ноября 1918 года Мао присутствовал при учреждении по инициативе Ли Дайчжао «Общество по изучению Маркса». Вместе с ним Мао также посещал заседание общества «Молодой Китай». Мао также решил прослушать лекции в Пекинском университете по философии, новой литературе и журналистике. Большое влияние на него оказал Чэнь Дусю, декан колледжа гуманитарных наук и один из видных китайских марксистов.